Евгения Л. Верю, очень верю, что наши ушедшие родные люди живы. Только живут, как писали выше, в другой стране. И когда придет наш срок, мы с ними встретимся. У меня совершенно нет чувства, что моя мама и сестра умерли, исчезли. Они живы. И во снах говорят то же самое. У меня было наяву видение. Я увидела маму. Пришла в гости к отцу и увидела ее. Очень счастливая. Глаза настолько были счастливы, не передать словами. Но видела я ее не глазами, не в нашем мире, а как будто мозгом. Одновременно здесь все видела, и ее в том мире.